Это наш крестный путь. Русская интеллигенция гибнет, говорит Екатерина Семеновна. Пути Господни неисповедимы. Так, значит, надо. Придут другие времена, другая культура. Вот и все. Какая это птица кричит? Ворон? Жутко от его голоса. Зимний путь. Ворон, бедный, странный друг. В лирике Шуберта есть что-то захватывающее. Гений умер с голоду на чердаке. Сегодня рано темнеет. Разумнее было бы переночевать у Екатерины Семеновны, а выйти, как только рассветет. Повернуть обратно, пока не ушла далеко. Но Славчик не захочет без меня ложиться, а Сонечку я вчера не купала. Если еще на день отложить, начнутся опрелости. И ручки, и ножки у нее такие крошечные, жалкие, слабые. Славчик в это время уже приподнимался, а она... Нет, надо прийти до ночи. Дорога торная, не собьюсь. Опять кричит ворон. Здесь у него гнездо, наверное. На этот раз лес кажется мне мрачным и угрюмым. Устала я. Если бы дома меня ждали мама или мадам, и как в детстве уложили в белую уютную кроватку, я бы тогда могла заснуть спокойно, зная, что мама рядом. Спокойно, без этой мучительной тревоги, которая не проходит даже во сне, а где-то в подсознании остается. Эти рыдания, которые меня сотрясают во сне и от которых я часто просыпаюсь, они так утомляют и надрывают грудь. Странно, откуда они берутся? Оттого, может быть, что в течение дня я принуждаю себя сдерживаться. Никогда не бывает теперь, чтобы я проснулась бодро и освеженной. Не проходит усталость. Ноги и те с утра такие, как будто я прошла версты. И всегда страх. То за Сонечку, то за Лёлю, то за бабушку. Метет так, что по сторонам дороги из-за снежной завесы ничего не видно. И я не знаю, прошла уже половину пути или нет. Примерно на половине стоит этот большой серый валун, точно хмурую думу думает. Кажется, его еще не было. Как бы Славчик не убежал к колодцу или за околицу, я забыла сказать, чтобы его не выпускали. Неудачная погода, очень уж заметает дорогу. Тяжело вытаскивать из сугроба в ноги и снова проваливаться. Хоть бы унялся ветер, дыхание бы не перехватывало. Все еще нет камня. Надо идти быстрее. Сумерки начинают сгущаться. Волков здесь нет, меня все уверяли. Феклушка постоянно ходит по этой дороге. Бояться нечего. Как это у Блока? Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг замела. Будущее беспросветно. Дети вырастут заброшенными. Я всю жизнь одна, всю жизнь без музыки. Баркарола Шуберта. Как я мечтала ее исполнить. А мое сочинение об ангельских крыльях, оно так и пропадет неоформленным. В голове все уже давно создалось. Шорох в куполе, кадильный дым, воркование залетающих голубей — потом мотивы из литургии, чтобы передать таинственность совершающегося в алтаре. А потом восторженные возгласы светлых духов, такие как ангел с кадилом в Врубеля. И опять таинственные шорохи, никому незримая жизнь купола. В оркестре это бы звучало лучше, чем на рояле. Но как сочинять без инструмента, без возможности сосредоточиться? Что же делается с гениями, которые не успели высказаться, а сами переполнены, как чаша? «Ай, падаю! Это я за корягу зацепилась. Теперь варежки мокрые и за валенки набралось. Какая же я неловкая! Фу, холодно! Была бы со мной вместе Лада, мне не так одиноко было бы идти», —